Глава 22. «Что, простите?» Не поверила я своим ушам. «Может, плохо их почистила с утра?» «Баженов просит меня остаться?» Мужчина повернул голову на меня, снова переключив внимание с огня в камине. «Можете остаться», — пояснил он. «Вы мне нисколько не мешаете». Но вот это уже более похоже на истукана Баженова. Однако все равно удивительно, что он меня не прогнал. Какая я ему компания? Я, конечно, не прислуга, но все же я его подчиненная. Какие могут быть беседы со мной? А что же скажет на все это его невеста, если узнает, что мы наедине сидели у огня этой волшебной ночью? Но я вдруг поняла, что уходить мне совсем не хочется. Посижу немного у камина тоже, ведь это не криминал. Я прошла к дивану и села напротив камина. Баженов, не говоря ни слова, наполнил себе, а заодно и мне, бокал и сел рядом на диване. Мы были на приличном расстоянии друг от друга. При желании между нами мог сесть и третий, но все равно это было почему-то волнительно. Впрочем, наверное, это только моя реакция на него такая. Я все время дергаюсь рядом с ним. Александр все еще мне кажется очень красивым мужчиной, со стержнем, характером, хоть и истукан. Потому я и волновалась с ним рядом. Он просто нравился мне, и сделать с этим ничего не получалось. Слава богу, он об этом знать не мог. А я ему, конечно, не скажу никогда. Мужчина не понимал, какая буря творится внутри меня, и просто смотрел на огонь. Я осторожно покосилась на него. Ну, прямо камень, а не мужчина. Ему абсолютно все равно, кто и какие чувства к нему испытывает. Мне кажется, если бы я даже сейчас призналась ему в любви, он бы ответил что-то вроде понятно. Запишите этот вопрос в ежедневник, я потом его решу». Или скажет, что не может сейчас ответить мне, потому что я не записалась к нему на прием заранее. «Кажется, у вас задалось общение с моим кузеном?» Неожиданно задал вопрос он, не поворачивая головы. Мы долгое время молча попивали каждый свой напиток в бокале, и от его вопроса, который нарушил тишину, я даже слегка вздрогнула. Меня удивило не только желание Баженова завести со мной беседу, но и суть вопроса. «Вас это как-то смущает?» — подняла я брови. «Я разве как-то нарушаю условия договора с вами?» «Нет, конечно, нет», — ответил Саша. «Это, собственно, вообще не мое дело, но вот именно не твое. Дельная мысль, Баженов. Продолжай в том же духе. Но мне хотелось бы быть уверенным, что это никак не повлияет на вашу работу». «В каком смысле?» — не поняла я. «Илья не может меня переманить няней. Со взрослыми дядями я не работаю». «Смешно», — глянул на меня Баженов без тени улыбки. «Но я не об этом». «Понимаете, дело деликатное. Я постараюсь пояснить. Я бы не хотел, чтобы вы оставили Макса или перестали уделять ему должное внимание. Он уже привык к вам. Ну, например, не просили бы лишний выходной, чтобы сбегать на свидание. Вся ваша личная жизнь должна оставаться за пределами моего дома и нашего договора с вами. Я, конечно, не стану просить никакие лишние выходные, если только ситуация того не будет требовать», — ответила я. «А вот вы, Александр Николаевич, что я?» Не понял теперь он и свел брови вместе. «Когда вы уже начнете уделять должное внимание своему сыну?» Саша нахмурился еще больше. Я приготовилась к головомойке, но он почему-то молчал. «Я могу все 7 дней с ним проводить», — продолжила я. «Хоть все дни на свете. Но отца я ему не смогу заменить». «Вы не поверите, но я это понимаю», — слегка ощетинился мужчина, но потом сбавил тон. «Вы правы, Алин, правы. Я ужасный отец и преступно мало времени уделяю сыну. Сейчас я пытаюсь реабилитироваться здесь. Играю с ним целыми часами. Как вы считаете, у меня получается? Он с такой надеждой глянул на меня, что я даже перестала на него злиться. Кажется, Баженов в самом деле до того очерствел и зарылся в своих делах, что совсем разучился любить. Даже своего сына. Но он хочет это исправить, иначе не просил бы совета у меня. «Отлично получается», — улыбнулась я ему ободряюще. «Это то, что нужно Максу. Он весь день светится, как эта елка. И вот сейчас я не ощущаю, что он ходит словно с дырой в сердце». «Как это с дырой?» — спросил Саша. «А так, с дырой», — ответила я. «Ему явно не хватает любви, заботы, близких людей, а не нянь. И в сердце у него словно дыра зияет. Вот сегодня я ее почти не ощущаю». «А, это метафоры у вас такие», — задумчиво произнес Саша, и я видела, что он в самом деле размышляет над тем, что я ему сказала. «Эти ваши женские штучки про шестое чувство и прочее, мы, мужчины, к сожалению, таким даром не обладаем. А почему почти?» «Если скажу, вы меня в окно на снег выкинете», — хмыкнула я. И глаза Саши помрачнели. Он понял, что я имела в виду. Мать мальчика. И хорошо, что сам понял. А не стал допытываться, потому что тогда я бы сказала, и он все-таки выкинул бы меня в окно. Это же его любимая тема для бесед. «Главное, чтобы все от сердца шло», — сказала я, когда Саша лишь тяжко вздохнул и ничего не ответил. «Да что же у них там такое произошло? Может, мать Макса вообще умерла? И потому от ребенка ее скрывают, а Саша звереет, стоит слово произнести об этой женщине? Но спрашивать снова и снова, получать по носу, за это я не стала. Все эти игры должны и вам быть в удовольствие». «Мне в удовольствие», — закивал мужчина. «Раньше мы много играли, но потом мой бизнес пошел в гору и... Знаете, наверное, многие бизнесмены проходят это. Когда твое время – деньги, начинаешь жертвовать всем. Сном, временем с близкими, здоровьем, чтобы зарабатывать. Кажется, что на миг только позволишь себе расслабиться, хоть денек взять выходной, как все мигом развалится. Что только ты сам способен контролировать и держать дело на плаву». Я внимательно слушала, что он говорил. Об этой стороне бизнеса я никогда раньше не думала. Мне всегда казалось, что это только хорошо – работать на самого себя. Но оказывается, у бизнеса, успешного бизнеса, как и у всего на свете, есть своя изнанка – неприглядная, приносящая боль, лишение. «А потом?» – спросила я негромко, чувствуя, словно Саша ждет этого. А потом приходит осознание, что всех денег мира не заработать. А сын страдает в одиночестве, думая, что папа его отвергает и не любит. «Саша!» — развернулась я к нему корпусом. «Вы меня удивляете. В хорошем смысле этого слова. Я готова вам даже поаплодировать за эти слова. Вот и уделите время Максу. Он такой хороший мальчик. И ему так не хватает вашей любви. Дайте ее ему. Деньги их можно заработать. А если вы искалечите психику ребенку, то это уже будет не исправить никогда». Саша окинул меня внимательным взглядом, и я покраснела. Ой, совсем забылась и назвала его просто по имени. Наверное, я уже перехожу границы дозволенного, и мне стоит уйти. «А сколько вам лет, Алина?» — спросил вдруг Баженов. 27, — захлопала я ресницами. «А что?» «Для своих лет вы поразительно мудрая девушка», — ответил он, и я расплылась в улыбке. Впервые получила комплимент от него. Хотя нет, не впервые. Когда-то очень давно Саша мне всю ночь до рассвета твердил, что я очень-очень красивая. Но это было так давно, что почти уже и неправда. Что ж, мне приятна его похвала. «Спасибо», — улыбнулась я ему. «Я очень рада, что вы задумались об этом. Макс будет счастлив». «Это единственное, чего я хочу», — добавил Александр. Тут я снова вспомнила о матери Максима и о запретах на общение с ней ребенка. Но не стала портить вечер. Меня все равно в эту зону не пускают. «А за меня не переживайте», — решила я закруглить беседу и уйти к себе. «Я понимаю, что я на работе и отношусь к этому серьезно. Никакие личные проблемы не помешают мне выполнять свои обязанности. Кроме форс-мажоров, конечно. Но надеюсь, что ничего такого не случится». «Буду надеяться на вашу сознательность», — изогнул одну бровь Саша. «Кстати, я забыл сказать, что уже 4 января мы выдвигаемся обратно. Наш отпуск короче, чем у всей страны». «Понятно», — кивнула я. «Работа зовет». «Ну вот». Момент волшебства прошел, и карета опять превратилась в тыкву. Точнее, Баженов в карьериста и истукана. «Да», — кивнул он. «Куда от нее деваться? Вот позволил себе 3 дня, чтобы провести их с родными. А потом обратно пора». «И это для Макса уже дорого?» Снова ободряюще улыбнулась я ему и встала на ноги. Алина?» Саша вдруг встал вместе со мной, и я остановилась. Обернулась на него. Наши взгляды встретились. «Да», — еле разлепила я губы. Он вдруг так навис надо мной, оказался неожиданно близко, что у меня перехватило дыхание. «Я хотел предупредить вас насчет Ильи». «А что Илья?» «Он бабник», — заявил Саша. «Меняет девушек, как перчатки». «Мда? Тогда вы, кузены, весьма похожи и друг друга стоите». «Хорошо, спасибо», — сухо ответила я. «Я учту. Не сочтите за грубость в его сторону. Просто я не хотел, чтобы он вас обидел». «Не переживайте. Я сама с этим прекрасно разберусь», — улыбнулась я ему дежурной улыбкой. Саша неожиданно потянул меня за руку ближе к себе. Почти впечатав меня в свою мощную грудь. Одной рукой он прижимал меня к себе, словно я всегда принадлежала ему, а второй властным движением задрал мою голову вверх за подбородок. Я даже выдохнуть не успела, как его губы накрыли мои так же властно, как до этого он прижал меня к себе. Понять я ничего не могла и не успевала за ним. Зачем-то Баженов целовал меня, не мог остановиться, а я хоть и не включилась в процесс, но не мешала ему. Позволила, пытаясь разобраться в том, что чувствовала в тот момент, когда он водил по моим губам своими. Делал он это по-хозяйски. Но меня это не оттолкнуло, а наоборот, взбудоражило. Однако спустя пару мгновений я вдруг вспомнила про Макса, невесту Саши, и взбунтовалась. Уперлась ему в грудь руками, и он, ощутив сопротивление, остановился. Отпустил меня. «Саш, вы что?» — в полной растерянности спросила я губами, что горели сейчас от его поцелуев. «Баженов с ума сошел?» Какое-то время он внимательно смотрел на меня новым для меня взглядом. Выражение его глаз я не поняла, но сердце так и трепыхалось в груди птичкой. «Забудьте об этом», — заявил он. «Спокойной ночи. Кстати, под елкой есть подарок и для вас». Скорым шагом Саша удалился из гостиной, а я осталась растерянно смотреть ему вслед с чувством, что меня как будто обманули. Александр поднялся к себе и стал мерить шагами комнату. Разговор с Алиной о моем сыне как-то внезапно принял совершенно иное направление. Куда Остапа, спрашивается, понесло? Ну, хотел узнать у нее про сына, к чему было лезть к ней со своими советами насчет кузена. Какая мне в самом деле разница? Это ее личная жизнь. Она взрослая девушка, красивая. Она нравится мужчинам, и ничего нет удивительно в том, что Илья обратил внимание на симпатичную молодую блондинку. Я вон и сам когда-то оценил ее красоту. Собственно, полез целовать ее сегодня по той же причине. Меня снова потянуло к ней со страшной силой, как и тогда, в нашу с ней ночь. Конечно, я ее помнил, но решил скрыть это. Я не думал, что мы когда-то встретимся с моим наваждением снова. И Аня, ее дочь. Что-то меня во всей этой истории смущает. Уж не после нашей ли ночи на свет появилась Аня?